Позывной «Князь». Глава 1. «Князь, это база», — зашипел в наушнике обеспокоенный голос Игоря, моего связного. «Доложите». Голос прервался, в динамике захрипели помехи, заживав последнюю фразу. «База, это князь». «Повторите, не слышу». Связь оборвалась. «Да что за хрень, база, не слышу вас», — выругался я, прислушиваясь к помехам. «Долойс веус». Я с трудом разобрал слова. Оборудование сдохло, но датчики на экране моего шлема не показывали никаких отклонений. Сигнал был стабилен. «Макс, что за вспышка была? Какого?» В наушник ворвался испуганный голос Игоря. «Я его потерял, князь. Ответь немедленно». На мгновение я растерялся. Передо мной сияла золотистыми молниями широкая арка портала, опутанная толстыми канатами проводов. Десяток камер безучастно смотрели на меня блестящими объективами. Мерно гудела многочисленная техника. «Все в порядке. Почему же Игорь так орал?» «База, как слышите меня?» — торопливо проговорил я. «Тишина». Зло выругавшись, я запустил проверку системы. И снова никаких отклонений. «Игорь что, пошутил? Нашел время и место. Неужели он не понимает, какой важный сегодня день? Да еще этот грешный портал. Что-то явно пошло не так, сильно не так». Мозг лихорадочно перебирал варианты. «Отступить? Продолжить исследование? Дождаться, пока база ответит?» Решение сформировалось мгновенно. «Это мое открытие, мой артефакт, и я пойду до конца, чтобы за этим золотым маревом не скрывалось. Князь, чего топчешься?» «Сдрейфил», — четко раздался в ухе голос связного. «Игорь, какого хрена у вас там происходит? Почему нет связи?» — рявкнул я. «Ты вообще о чем? Сам тупишь перед объектом и не двигаешься уже 2 минуты, а на меня орешь». Его голос был спокоен и собран, будто и не было помех и его беспокойных криков. «Проехали, все в порядке». «Связь прервалась», — отозвался я. «С нашей стороны помехи не зафиксированы. Все показатели в зеленой зоне, как при тестовом прогоне. Что у тебя?» «Дистанция до объекта 1,5 метра. Объект не реагирует, все еще холодный». Оторвавшись от экрана, я глянул на портал. «Ну же, Макс, всего 2 шага нужно сделать», — подбодрил я себя. Тяжелый скафандр давил на плечи, лоб вспотел, и на долю мгновения я снова засомневался и своей затее. Что ждет меня там, в неизвестности? На кой черт мы вообще притащили эту коробку на базу? Лежала бы она себе спокойно в пыли на той замшелой планетке. Но как же, открытие века, неизвестный артефакт. «Так, князь, соберись», — одернул я себя и снова глянул на марево портала. «Сам не знаю почему, но мне вдруг очень захотелось прикоснуться к этим золотистым искрам. Они манили меня своей тайной. Азарт и любопытство накрыли меня с головой, разметав в пыль все сомнения. Надежно защищенные новейшей броней пальцы медленно погрузились в светящиеся молнии. Самая смелая юркнула мне на запястье, но тут же погасла, не оставив и следа. Красиво». И в этот момент датчик температуры на экране резко скакнул в оранжевую зону. «База, прием. Наблюдаю изменения. 17 градусов в плюс», — резко сказал я. «Вижу изменения в пределах допустимого. Продолжаем испытания», — уверенно раздалось в ответ. «Принял. Иду дальше». Следующий шаг дался тяжелее. Портал сверкал и манил к себе, и в то же время что-то мешало, и каждый шаг давался все тяжелее. Я медленно переставлял ноги, ощущая сопротивление, будто шел сквозь толщу воды. Оставалось всего 0,5 метра, когда марево на долю мгновения ослепительно вспыхнуло, и тут же погасло. Перед глазами запрыгали золотистые зайчики. «Внимание! Критическая ситуация!» — отвлек меня механический голос системы. «Превышены допустимые значения. Внимание! Температурное значение выше пограничных. Рекомендовано остановить испытание». Наушник надсадно взвыл. Звук вошел в череп острой спицей. Мозг взорвался оглушительной болью. «Князь, это база. Доложите статус». Голос растянулся и лопнул с оглушительным звоном. «Это князь. Повторите, не слышу». В ухе противно зашипело. «Да что за хрень, база, не слышу вас», — выругался я, сквозь боль в ушах, прислушиваясь к помехам. «Дол теста». По руке, которую я так и не опустил, побежали новые разряды и через секунду покрыли ее целиком. Я хотел отпрянуть, но искры меня удержали, а через миг потянули прямиков в портал. Да еще с такой силой, что подошвы ботинок оставляли глубокие борозды на прорезиненной дорожке. Пытаясь удержать равновесие, я уперся свободной рукой в стальной каркас арки, со всей дури дернул, пытаясь освободиться от золотых молний. Но стало только хуже. «Макс, что за вспышка была? Какого?» — Почему он повторяет те же самые слова? Да тут, я не успел ответить, как меня с невероятной силой затащило в сияющее золото. Я его потерял, завопил Игорь. Князь, ответь немедленно. Нервы пронзило одуряющей болью, тело с хрустом выгнулось, и я истошно заорал, но меня никто не услышал. Эй, князь, ты как? Незнакомый голос утонул в вате, в которую превратились мои мозги. Рука машинально потянулась к уху, чтобы активировать связь, но пальцы ничего не ощутили. Куда делся шлем? Почему так сильно болит голова? Веки просто не открывались. Язык прилип к небу, ужасно хотелось пить. Князь, вставай давай, нас дамы ждут. Продолжал зудеть хриплый голос. Сколько ты вчера выпил-то? Да и бледный ты какой-то. Действительно, сколько мы вчера приняли-то? Стоп, я же не пью. Эта мысль заставила меня резко распахнуть глаза. О, живой! Радостно завопили мне в ухо. Чьи-то руки небрежно подняли меня, и я смог осмотреться. Белый потолок, темно-зеленые стены, украшенные какими-то прямоугольниками с изображениями странно одетых людей. И это даже не голограммы. Кажется, самые настоящие картины. А с потолка свисала пыльная люстра. Я такие только в кино видел. Возле короткого диванчика, на котором я сидел, стоял бравый молодой человек с усами не по уставу, сверкающими зелеными глазами и копной каштановых кудрей. Вид у него был крайне помятый. «Владимир, готов к продолжению банкета?» – спросил он и подмигнул мне. «Почему Владимир? Я же Максим!» – мелькнуло у меня в голове. Вслед за этим пришла другая мысль. Про золотое марево, порталы и вопли связного. Куда же меня перетащил артефакт? Я лихорадочно думал, как повести себя. Зеленоглазый прищурился, ожидая моего ответа. «Не узнаю вас в гриме, голубчик». На ум пришла фраза из старого комедийного сериала. «Князь, ты бредишь. Это ж я, Лерчик». С вымученной улыбкой представился собеседник. Пришлось сделать вид, что я его узнал. «Пошли уже. Я знаю, где у твоего батюшки припрятаны пара бутылочек четырехлетнего шато. Поправим твое здоровье. И мое заодно. Нет, думаю, на сегодня хватит. Голова трещит», нахмурился я. «Что-то ты совсем сдал, дружище», сочувственно отозвался Лерчик. «Неужели это старость? Насколько ты меня старше? На год, святые наместники. Что же ждет меня?» Он картинно завалился в кресло и расхохотался. «Предлагаю позавтракать и снова завалиться спать. Организуешь?» Я краем глаза следил за реакцией новоявленного друга. «Если я правильно понял, и мы находимся в богатом доме, то еду должна принести служанка. Интересно, тут хотя бы телефоны есть? Стоматологи? Мягкая туалетная бумага? Ладно, разберусь по ходу дела. А там, глядишь, найду способ вернуться в свое время. Пошли уж на кухню. Авось там что-то осталось после вчерашнего пира». Не угадал. Пришлось подниматься с диванчика. Комната пошатнулась перед глазами, и я едва успел опереться на спинку. Так дело не пойдет. Лерчик неохотно поднялся, подставляя плечо. «Пошли, дотащу тебя сначала до ванны, а потом уже и до кухни». Идти пришлось всего несколько шагов, и вот уже я склонился над каменной раковиной и выкручивал краны на полную. Прохладная вода освежила и привела в тонус. Взгляд наткнулся на ростовое зеркало в бронзовом переплете. Я с опаской в него заглянул и обалдел от увиденного. Отполированная поверхность явила мне совершенно незнакомое лицо. Прямой нос, упрямый подбородок, трехдневная щетина, карие глаза и вихры темных волос. К этому всему в комплекте шли бледная кожа, круги под глазами и полоска от подушки, пересекавшая щеку до самого виска. Но потрясло до глубины души меня совершенно другое. Теперь я был очень молод. Кажется, что едва-едва достиг совершеннолетия. Когда я вышел из ванной, то все еще пытался осознать увиденное. Но Лерчик и не думал давать мне время на размышления, а быстро подхватил меня под руку и потащил дальше. За другой дверью скрывался широкий коридор, больше напоминающий каменную кишку. Стены давили своей мрачностью, и каждое мгновение казалось, что сейчас из бокового хода на нас выпрыгнет разъяренный стражник в полной боевой экипировке, как в каком-нибудь историческом фильме. Но ничего такого не происходило. Я встретил только одинокий доспех, покрытый пыльными разводами. Интересно, неужели тут такие носит, или он здесь он находился в качестве украшения? Помимо этого пустоголового парня, коридор был пуст. Что же это за место? Тем временем Лерчик неустанно уговаривал меня продолжить праздновать. Из потока слов я смог выцепить только то, что мы находимся в замке моих родителей, что мы можем кутить несколько дней кряду и что девушки нас любят. Лерчика, конечно, больше одного я не мог понять. Почему он все время называл меня князем? Неужели он знает мой позывной? Но откуда? Катюшенька, душа моя! Крикнул зеленоглазый, едва мы ввалились в кухню. Спасай! Душа требует праздника, но на пустой желудок этого сделать совершенно невозможно. Из-за огромной печи выглянула могучая женщина в сером переднике и скошенной на бок поварской шапочке. И эта Катюшенька, глядя на ее габариты, мне остро захотелось называть ее по имени-отчеству. Ее хмурый взгляд тут же расцвел заботой и радостью. «Мальчики, где ж вас носило-то столько времени? Мне Настюшка все уши прожужжала, что вы ушли 2 дня назад и вас больше никто не видел». Голос ее громыхал по всей кухне, отскакивая от кастрюли и вгрызаясь в мою ноющую голову. «Прекрасная моя, мы с Владимиром изволили торжественно отмечать его 20-летие. Так это ж месяц назад было, а впереди еще целый год». Во все зубы улыбнулся Лерчик и толкнул меня к столу. «Екатерина, у меня язык не повернулся назвать эту поистине богатырскую женщину Катюшенькой». В мгновение ока поставила передо мной чашку с пахнущим ягодами напитком и миску каши. Я опасливо покосился на еду. Правильно ли будет употребить это в пищу? Это точно полезно? Не повредит ли это моему телу? Повариха внимательно на меня посмотрела и с мягкой улыбкой кивнула. Все, как вы любите, ваше высочество. Для вас старалась. Так я действительно князь. Эта мысль настолько шокировала, что я машинально взял ложку, зачерпнул каши и отправил в рот. А ведь действительно, вкусно. Горячая пища прокатилась по пищеводу и упала в желудок. Я замер, прислушиваясь к своим ощущениям. Мне все еще не верилось в реальность происходящего. Вдруг я не провалился в прошлое, а лежу в коме, опутанный трубками медицинского оборудования. Но разве в таком состоянии можно чувствовать вкус еды? Пока я активно работал ложкой, Лерчик откровенно флиртовал с поварихой, и я его понимал. Эта невероятная женщина готовила совершенно изумительно. Ни разу так вкусно не завтракал. Куда уж нашим стандартным пайкам до такого. Впрочем, каша была не единственным, чему я уделил внимание. На кухню влетел тощий подросток с 2 ведрами воды. На нем был такой же фартук и шапочка, наверное, помощник. Увидев нас с Лерчиком, поваренок ойкнул и тотчас споткнулся, опрокинув свою ношу, и все содержимое ведер выплеснулось на пол. Я едва успел поднять ноги. «Володь, ты чего дергаешься?» — спросил зеленоглазый. Я удивленно на него глянул. Он не заметил, что ли? Так вот же, и тут я понял, что никакого поваренка на кухне не было, и разлитой воды тоже. Окончательно сбитый с толку, я снова уткнулся в тарелку, торопливо соображая. «Неужели я брежу?» Повреждение мозга из-за действия артефакта, искажение реальности, последние галлюцинации перед смертью, показалось, наверное, глаза еще толком не открылись, сказал я, есть расхотелось. Я отставил тарелку и встал из-за стола. Спасибо за завтрак, Екатерина, вежливо поклонившись, я сделал шаг в сторону выхода. Ваше высочество, вытаращила глаза повариха, вы точно в порядке, князь, а выпить? Следом запричитал обиженный голос Лерчика. «Пойдем, хочу на свежий воздух». Он посмотрел на меня с таким видом, будто с ним заговорил пустой доспех из коридора. «От выпивки отказался», — пробубнил Лерчик. «Так и запишем, что пациент сошел с ума». И только мы вышли из кухни, как я услышал за спиной выкрик, грохот металла и плеск воды. «Да что же ты такой неуклюжий-то, Ваня?» — сердечно воскликнула повариха. Не дав мне обдумать ситуацию, Лерчик потащил меня дальше. «Мы так долго шли, что я уже задумался над составлением карты этого здания. 3 поворота направо, 1 налево, 10 шагов вперед, и перед нами появились здоровенные ворота, обитые железом. Но Лерчик не стал их открывать, а потянул меня дальше, к неприметной дверке, скрытой за широким выступом. «Прошу, ваше высочество, свежий воздух, как вы и заказывали», и неделикатно выпихнул меня на улицу. Я сделал шаг, и моя нога тут же опустилась в лужу. «Твою ж!» Я отпрыгнул на сухое и огляделся. Мы стояли во дворе, мощенном булыжником, с невысокой каменной оградой по краю. Тут и там были свалены обломки мебели и какого-то мусора, почти целиком заросшего густыми кустами малины, усыпанными ярко-красными ягодами. Чуть дальше приткнулся крохотный загон для кур, большая поленница и несколько дырявых бочек, возле которых сидели мужики в потрепанной одежке и обменивались маленькими светлыми прямоугольниками. «Куда? Черт его дери, меня занесло. В какую эпоху? В какой мир, в конце концов? Нагулялся?» — язвительно спросил Лерчик, наблюдая за моим ошалевшим взглядом. «Я не врач, но по выражению твоего лица могу сделать вывод, что тебе просто необходимо выпить. Желательно вина, красного, да и мне тоже не помешает. Пойдем. Кажется, у меня провалы в памяти», — выдал я, когда он подхватил меня под локоть и потащил обратно в замок. «Конечно, я бы тоже на твоем месте предпочел все забыть, как страшный сон. Но что поделать, это наша жизнь, и только бутылка хорошего вина сможет примирить нас с этим обстоятельством». Снова Лерчик потащил меня по коридорам, и эти мрачные стены все еще вызывали у меня неясную оторопь, будто в каменной кишке. Не хватает только скелетов на цепях и привидений. Везде царил дух запустения, нос защекотал от витающей в воздухе пыли, и я оглушительно чихнул. «На правду», — подозрительно бодро ответил Лерчик, и как ему удалось так быстро прийти в себя, я до сих пор чувствую себя, словно только что вернулся на базу после недельного задания на краю галактики. Воспоминания кольнули, но я быстро взял себя в руки. «Будем считать, что это новая миссия, и нужно отнестись к ней со всей серьезностью». Добравшись до очередного помещения, очень похожего на спальню в каком-то музее, я остановился. «Чего застыл? Свою берлогу не узнаешь?» Лерчик прошмыгнул мимо меня к столику с графином. Пока он наливал рубиновый напиток в бокал, я втянул носом сладковатый запах, похожий на женский парфюм. Мой взгляд скользил по разбросанным подушкам, огромной неубранной кровати и почти засохшему зеленому кусту в глиняном горшке. Это место больше подходило для подростка, нежели для титулованной особы. Впрочем, откуда бы мне знать, как положено здесь жить таким, как я? Нет, все же какой развел этот князь. Я на такое не подписывался. Нужно срочно привести спальню в порядок. Но потом, сначала надо хоть немного спать. Я опустился на кровать, зевая так, что чуть челюсть не вывихнул. И тут покрывало подо мной обиженно взвизгнуло и зашевелилось. Я моментально вскочил и развернулся. Тренированное тело напряглось и сразу же было готово атаковать неизвестного противника. Руки машинально сдернули тяжелую ткань на пол. Но каково же было мое удивление, когда под покрывалом я обнаружил миниатюрную голубоглазую блондинку. На ней было длинное белое платье, украшенное кружевами, но при этом достаточно откровенное и совершенно не скрывающее ее красивую фигуру. Мой взгляд невольно задержался на выразительных округлостях. Заметив мой интерес, девушка томно улыбнулась и протянула ко мне руки. «Володенька, ты вернулся». Она привстала на локте, невзначай сбросив с плеча бретельку. «Я ждала тебя целую вечность. Иди ко мне, я так замерзла». Глава 2. Баронесса. Вскинулся Лерчик, услышав ее голос. «А я все думал, где вы прячетесь?» Прекрасная нимфа бросила на него удивленный взгляд, фыркнула и лениво завернулась в простыню. «На двоих я не согласна. Тогда не желаете ли покинуть нас, баронесса?» Раздраженно отозвался мой новоявленный друг, закатывая глаза. Блондинка подняла на меня умоляющий взгляд, но наткнулась лишь на мое нахмуренное лицо. «Володенька, я твоя навеки, верь мне!» Зазывно улыбнулась она. «Да святые наместники, уйди уже!» Пробормотал Лерчик, смотря в потолок. Баронесса разом потеряла к нам всякий интерес, передернула обнаженными плечами и, элегантно поднявшись с кровати, вышла из комнаты. За ней белоснежным шлейфом в дверном проеме исчезла простыня. «Если им дать волю», — усмехнулся Лерчик, — «они скрутят тебя по рукам и ногам, совьют из тебя веревки, женят на себе, и все, прощай, дорогой князь». Мне стало не по себе от его слов. Итак, он посмотрел на меня, какие планы. «День в самом разгаре, мы можем сходить и выпить чашечку бренди в саду или просто вкусить вино с ваших виноградников на балконе. Что выбираешь? Интересно, если его напоить, он сможет рассказать больше о Владимире, но сейчас мне очень хотелось спать». После всплеска адреналина от баронессы в моей кровати накатила сонливость. «Лер, давай потом, я очень устал, что-то мне не нравится твое состояние», — нахмурился он. «Или это и есть пресловутая старость? Вчера мы с тобой обошли 3 кабака, а сегодня ты уже разваливаешься, как столетнее корыто. А что будет потом? Чай в 5 часов и спать в 9, Валерий Игнатьевич», сорвалось с моих губ. «Я устал и хочу спать. Давай перенесем кутеж на следующий раз». Он поморщился при упоминании своего имени, пожал плечами и поднялся с кресла. «Раз ты так заговорил, тогда я завтра в это же время приду сюда и 3 куртизанками, и ящиком шампанского, или с лекарем. Выбирай». Если бы не дрогнувшие губы в улыбке, я бы ему поверил. А так... просто расхохотался. Лерчик подхватил мой смех и, наконец, оставил меня одного. Я упал на кровати, задумчиво смотрел в потолок. Откуда я знал его полное имя? Память настоящего Владимира. Прикрыв глаза, я сосредоточился на своих ощущениях. Начнем с простого. Как меня-то зовут? Но память предательски молчала. Промучившись еще с полчаса, сонливость окончательно развеялась, и я решил осмотреть спальню. Вдруг что-то знакомое натолкнет на нужные мысли. Первым делом я подошел к письменному столу и начал разгребать завалы бумаг. Здесь были и любовные письма от трех разных женщин, долговые расписки, приглашения на обеды. А этот Владимир, весьма популярный молодой человек. Разложив все маломальски значимые документы по разным стопкам, я углубился в чтение. Меня весьма заинтересовало положение дел в этом замке. Общее запустение, бардак и мусор во дворе наводили на мысль, что все не так хорошо, чем может показаться. Мне потребовалось больше часа, чтобы составить список долгов князя, и сумма вышла приличная. Надеюсь, он просто безответственный человек, который вечно забывает оплатить счета. Интересно, тут есть какой-нибудь счетовод, чтобы предоставить мне более подробные сведения? Следом я перешел к приглашениям. Текст был примерно одинаковый, но в уголке каждого такого письма от руки была пометка с цифрами. Я сразу подумал, что это может относиться к деньгам. Снова долги, или, наоборот, возможный доход. Мой взгляд упал на любовную переписку Владимира. Поискав совпадения по фамилиям, я убедился в правильности своих выводов. Чем больше цифра на приглашении, тем чувственнее было содержание писем. Владимир хотел поправить финансовое положение выгодным браком. Любопытный ход, как бы потом это мне боком не вышло. Картинка баронессы в кровати до сих пор стоит перед глазами. Меня отвлек деликатный стук в дверь. «Входите», — бросил я через плечо. В комнату заглянула миловидная служанка. Она глянула на разобранную кровать позади меня и сразу покраснела. «Неужели Владимир с ней? Ваше высочество, вас к себе просит Иван Станиславович», — смущенно проговорила она. «Веди», — я поднялся, складывая бумаги на стол. «Прошу за мной, вас ожидают в малой гостиной. Вот и повод познакомиться с родителем». Служанка засеменила по коридору, старательно виляя весьма красивым задом и еще сильнее озадачивая меня. Так и хотелось ущипнуть ее, а потом зажать в каком-нибудь углу. Поборов это непривычное для меня желание, я принялся разглядывать пустые стены коридора, отмечая в памяти повороты и закрытые двери. Буквально через 7 минут мы вышли к главной лестнице. Я даже на мгновение сбился с шага от увиденного. Красный навехонький ковер, вазы с цветами, да блеска натертая мебель. Все дышало богатством. Чуть дальше я заметил приоткрытые двери, за ними скрывался большой зал, тоже роскошно обставленный. Так почему же другая часть замка в таком запустении? Пускают пыль в глаза. В этот момент служанка остановилась у резной двери и низко мне поклонилась, открывая вид на вырез в форменном платье. Ее скользнувшие на лоб пряди не смогли скрыть ее заблестевших серых глаз. «Ну, Владимир, ну молодец!» Я коротко кивнул и решительно распахнул дверь. В малой гостиной, как ее тут называли, обстановка была не менее роскошна. Низкие диванчики с подушками, большой круглый стол с белоснежной скатертью, тяжелые портьеры и сияющая люстра, а еще здоровенный камин. Как раз возле него в объемном кресле сидел невысокий, полноватый мужчина с залысинами и очками на носу. Явился, он брезгливо скривил губы. 2 дня шлялся неизвестно где и неизвестно с кем. Мать все глаза выплакала. И как у нас получился такой безответственный сын? Меня окатило приступом раздражения. Опять он за старое. Как же надоело. Стоп, это не мои чувства. Я же этого человека в первый раз в жизни вижу. Ты звал меня, отец? Сдержав бурю эмоций, спросил я, опускаясь на соседнее кресло. Конечно, у тебя была неделя, чтобы принять решение. Завтра ты должен дать мне ответ, а лучше уже к вечеру. Он бросил взгляд на каминные часы. То есть у тебя всего 6 часов, или ты уже готов? Если срок завтра, то и решение свое я озвучу завтра, спокойно ответил я. Иван Станиславович снова поморщился и недоверчиво уставился на меня. Владимир, надеюсь, ты же понимаешь всю важность этого вопроса. Это тебе не очередную юбку в коридоре зажимать. Это честь и достоинство нашей фамилии. Мы должны сохранить лицо в глазах общества. Рука сама собой потянулась к графину с янтарной жидкостью и плеснула ее в пузатый стакан. Новообретенный батюшка зло сощурился, и меня охватило страстное желание опрокинуть в себя коньяк, чтобы лишний раз позлить его. С неимоверным усилием воли я остановился. Откуда во мне все это ехидство? Я же совсем не пью. Увидев, что стакан замер в моей руке, лоб Ивана Станиславовича разгладился. Надеюсь, ты образумишься. Мы же потомки самих Германов, великих князей. Ты же помнишь, что твой троюродный дядюшка, 17-й в очереди на императорский трон. Я поспешно кивнул, ожидая продолжения этой очень мотивирующей непонятно на что речи. По крайней мере, я хотя бы узнал свое полное имя, Владимир Иванович Эгерман. Но этого все равно слишком мало. Напомни, пожалуйста, условия для моего решения, аккуратно сказал я, надеясь на дополнительную информацию. Снова будешь торговаться, раздраженно бросил он. Святые наместники, а я-то думаю, почему ты такой спокойный? Да за что мне такое наказание? Нет, с меня хватит, никаких разговоров. Завтра жду твоего ответа. Смотри мне. Он заелозил в кресле, пытаясь выбраться из мягкого плена подушек. Я хотел было предложить помощь, но Иван Станиславович бросил на меня злой взгляд. Оставалось лишь пожать плечами. Наконец, справившись, он неловко вскочил и вдруг шлепнул ладонью по столу. «Смотри мне», — повторил он, ткнув в меня пухлым пальцем. Я посмотрел на его указывающий перст, поднялся и уверенным шагом вышел из малой гостиной. И как мне теперь узнать, какое решение я должен принять? Мой взгляд задумчиво скользил по интерьеру парадного входа и вдруг зацепился за здоровенный бронзовый щит, к которому были прикреплены две шпаги. В глубине души появилось приятное чувство удовлетворения. Прекрасный образец работы. А какой эфес! Сколько смертоносной изящности в, казалось бы, простом оружии. Эта мысль встряхнула. Что со мной происходит? Это снова память Владимира. Обхватив голову ладонями, я прислушался к своим ощущениям, но больше ничего на ум не пришло. «Князь, вот ты где!» Звонкий голос Лерчика отвлек меня от размышлений. «А пойдем в кабак!» «Лер, ты вот вообще не вовремя!» Я попытался отмахнуться от него. Он прищурился, а потом бросил взгляд на дверь в малую гостиную. «Опять отец? Что он хотел на этот раз?» Снова требовал ответа по невероятно важному вопросу. Я картинно взмахнул руками. «Может быть, моя игра поможет выведать информацию у Лерчика?» В ответ он сочувственно покачал головой. «Срок же завтра. Не вешай нос, как-нибудь выкрутимся». Он хлопнул меня по плечу. «Где наша не пропадала? Пошли. Куда? В кабак? Кабак поможет нам отвлечься, а заодно и подготовиться к сегодняшнему вечеру. И что у нас вечером? Ты что, забыл? Дуэль». Захотелось грязно выругаться. «Напомни, с кем?» – выдохнул я. «Ты точно в порядке?» – недоверчиво спросил Лерчик. «С Юрасовым. К сожалению, эта фамилия мне ни о чем не говорила. И это ты тоже забыл?» Лерчик хлопнул себя по лбу. «Ты меня удивляешь. В кабак не хочешь? Про дуэль забыл. Еще скажи, что из твоей головы стерлись воспоминания, как ты его невесте в беседке руки целовал. Или то были не руки?» Сдержать эмоции было очень сложно, но я справился. «Ну, Владимир, ты прав, нам срочно нужно выпить пару кружек, может, тогда мозги на место встанут», — с улыбкой сказал я. Зеленоглазый тут же просиял. «Другое дело, я ради такого дела даже заплачу за нас обоих», — он критично окинул меня взглядом, покачал головой и продолжил. «Только тебе нужно переодеться, у тебя пятно от соуса на рубашке». Я глубоко вздохнул и отправился в спальню. Лерчик, весело насвистывая какой-то мотивчик, пошел следом. С каждой минутой меня словно затягивало в ворох проблем, оставленных мне Владимиром. Я уже с содроганием думал, что может еще случиться. За этим размышлениями даже не заметил, как дошел до своей спальни. Надо же, запомнил, куда идти, и не заплутал по дороге. Едва я закрыл дверь, то со стула возле письменного стола поднялась угловатая барышня. «Володь, я тебя искала». Карие глаза, темные длинные волосы и упрямый подбородок подсказали мне, что она моя ближайшая родственница. «Сестра, и как же ее зовут? Нашла уже, что случилось?» — спросил я, проходя мимо нее к здоровенному платяному шкафу. «Все то же самое, ситуация не исправляется. Прошу, ну, помоги же мне», — всхлипнув, сказала он. «И как я могу тебе помочь? Поговори с отцом, ты же знаешь, для меня мне этот брак поперек горла». Я невольно обернулся, заинтересованно глядя на нее. «Я уже говорил, только что, его больше интересовало мое решение по другому вопросу». «Ах, это», — она стала раскладывать бумагами на столе. «И что ты решил? Согласишься? Это же престижно. Снова о нашей семье заговорят в положительном тоне, и мы сможем немного поправить наше положение. Сам понимаешь, дела сейчас не очень. А сама ты как думаешь, соглашаться нужно? Мне хоть и 17, но я неплохо разбираюсь в том, как тут все работает. И не нужно надо мной смеяться. Да я и не думал. Лучше помоги выбрать другую рубашку. Я снова уставился на ровные ряды в шкафу. Ты куда-то собрался? Да, с Лерчиком. Да святые наместники. Володь, ты же сопьешься с ним. Даже спиной я ощутил, как она закатила глаза. Нужно отвлечься, а то голова идет кругом от всего. Ну, да, понимающе сказала она и зашуршала длинной юбкой. Надень эту, светлую. Она отлично подчеркивает цвет твоей кожи. Я отошел за ширму и быстро переоделся. Ты бы хоть прибрался тут, крикнула она мне. Сколько ты уже кровать не заправлял? Не барское это дело, кровати заправлять, слетело с моих губ раньше, чем я подумал. Типичный Владимир Игерман. Почему ты не хочешь замуж? Ты же не будешь ни в чем нуждаться. Будешь сидеть, чай распивать да вышивать, наобум сказал я. Шутишь, что ли? Она заглянула за ширму, уперев кулачки в бока. Кармин же старый, ему почти 40 лет. Я хмыкнул. В 40 мне дали под руководство десяток бойцов и команду исследователей. В той, другой жизни. Самый лучший возраст, как по мне. С другой стороны, ей всего 17. Неужели он такой страшный? У него седые волосы и борода. В сердцах крикнула она. А деньги? Сестра тут же погрустнела. Но они же не главные. А что главное для тебя? Какие ты вопросы странные задаешь, Володь? Любовь, конечно. Хотя тебе-то откуда знать? Мне уже Настена сказала, что видела выходящую из твоей спальни женщину в одной простыне. У тебя совесть хоть есть? Она пришла по своему желанию, и я, если ты хочешь знать, ее не трогал. На самом деле она меня знатно испугала. Я вкратце поведал ей историю. Когда я закончил, сестра смеялась до слез. «Ну, Маринка, ну какая же зараза, ты с ней аккуратнее, она мстительная стерва». Пришлось пожать плечами. «Ладно, я пошел, у меня потом еще дуэль». «С кем?» «С Юрасовым». Лицо сестры мигом исказилось, она испуганно прикрыла лоб ладошкой. «Что не так?» – спросил я. «Так, он же», запинаясь, начала она. «Говори уже». Во мне поднялась волна раздражения. «Он же лучший дуэлянт города». «Володь, может, не надо?» «Надо, Аня, надо», вырвалось у меня, и я на мгновение застыл. «Анна Ивановна Игерман, уже легче. Ты давай не вешай нос, держи за меня кулачки, а я пошел». «Держать кулачки? Что это значит?» Нахмурилась она. «Переживать и желать победы, мелкая». Она обиженно насупилась и вздернула подбородок. «Всегда мечтала о сестре. Именно такой, умной, гордой и немного упрямой. А кроме меня у родителей никого не было, а теперь и вовсе». Тяжелый камень осел на моем сердце, но Аня поняла это по-своему. «Володь, не переживай», она торопливо обняла меня. «Юрасов человек отходчивый, ведь ты же его невесту не...» Я на всякий случай мотнул головой, и сестра выдохнула. «Ну вот видишь, прорвемся». Она приподнялась на мысочках, и мы прижались лбами друг к другу. Не прощаясь, я вышел из комнаты и спустился к ожидавшему меня Лерчику. «Ну что, вперед, нас ждут великие дела, девочки и все, что полагается настоящим мужчинами в это время суток». Кабак представлял собой длинное прямоугольное здание с широким крыльцом и яркой вывеской с нарисованными кружками. Внутри царила веселая атмосфера. Вино лилось рекой, отовсюду раздавался смех и разговоры. На долю мгновения я ощутил себя молодым студентом, который только-только поступил в военную академию. «Занимаем лучший столик. Матильда сейчас подойдет», — крикнул Лерчик, пристраиваясь за одним из центральных столиков. «Что-то сегодня людно». Я только пожал плечами, осматривая собравшуюся публику. Золотая молодежь изо всех сил пропивала деньги родителей. Кто-то лежал лицом на столе, другой уже сползал под стол. «Им что, больше заняться нечем?» Я покачал головой. «Расскажи мне про Юрасова», — попросил я Лерчика, когда нам принесли бутылку вина. Он ответил не сразу, а сначала разлил терпкий напиток по бокалам и долго рассматривал темно-красные отблески вина на столе. «А что тебе сказать? Он лучший». «Да знаю, что он лучший. Но не может же у него не быть слабых мест», — раздраженно бросил я. «Ранение в колено, перелом руки, к примеру». Лерчик ухмыльнулся и заговорщически наклонился к самому уху. «Ничего такого», — огорошил он меня. Я кривился. «А оружие какое? Шпаги?» «Конечно». «И как?» — спрашивается. «Проводить дуэль на оружие, которое я никогда в руках не держал. Поможет ли мне память Владимира в этом деле? Сколько у нас еще времени?» «Около часа», — пожал плечами зеленоглазый. «Успеем допить и сразу пойдем. Драться пьяным? А что тебя смущает? В прошлом месяце ты и на ногах толком не стоял, но все равно выиграл». Я не ответил. Мое внимание привлекла суета на входе в кабак. Здесь находится человек, известный, как князь Владимир Игерман. Глава 3. Услышав свое имя, я дернулся было встать, но Лерчик мягко придержал меня за руку. Он, не отрываясь, смотрел на того, кто задал этот вопрос. На вид это был обычный служитель порядка. По крайней мере, на нем очень типичная для таких людей униформа, с блестящими знаками отличия и плохо сшитый темно-синий костюм, который едва не лопался на объемном животе мужчины. В кабаке разом стало шумно. Из резких выкриков мне стало понятно, что этих служителей совершенно не любили. Впрочем, как и везде, я вытянул шею и увидел одутловатого мужчину с потным и красным лицом. Он надувал щеки, собираясь повторить свой вопрос. Но тут кто-то запустил в стену кружку, обдав всех хмельными брызгами. Публика недовольно взревела, и служителя порядка быстро закрутила в толпе. «Пошли скорее», — шепнул мне Лерчик, — «его это ненадолго задержит». Мы юркими рыбками проскользнули мимо голосящих зрителей прямиком на кухню. Официантки испуганно вскрикнули, когда мы появились, но потом сразу заулыбались. «Неужели Владимир и здесь?» Додумать я не стал, и, повинуясь указанию темноволосой красотки, мы с Лерчиком выскочили на задний двор кабака. «Деру, деру», — со смехом сказал мой друг и припустился в сторону замка. «Я, конечно, побежал же следом». Влетев в закованные ворота, мы остановились перевести дух. «А чего они хотели?» Отдышавшись, спросил я. «Как чего? Арестовать? Конечно». Очень хотелось закатить глаза и глубоко вздохнуть, но я всеми силами сдержался. Да уж, младший Герман заварил отличную кашу, с фруктами, комочками и пенкой, и мне ее теперь расхлебывать. «Давно их не видел», — невзначай сказал я. «Ну, если для тебя неделя, это давно, то да». Прямо я скажу, вечность, и еще столько же бы их не видел. А разве нельзя разобраться в этой ситуации цивилизованно? Приподнял бровь Лерчик. Тебе не нравится скрываться из кабака под покровом пивных брызг? Но не вечно же мне от них бегать. Мы можем зайти к секретарю при здании императорской службы правопорядка и запросить весь список. А когда получим эту коробку, можем начать разбираться. Коробку твою же сияющую сферу. За что мне это? Заметив выражение моего лица, Лерчик усмехнулся. «Ну, может быть, не коробку, пачку. По крайней мере, я точно знаю, что в ней есть практически все существующие административные нарушения. Ты у нас большой молодец». Он поднял большой палец вверх, и я уже не сдержал вздох. «Ничего, как только поступишь на военную службу, на часть этого списка глаза закроют. А если дать денег?» Он подмигнул мне и неторопливо направился по присыпанной песком дорожке к главному входу. «Если все можно решить деньгами, то в чем проблема? Но если он до сих пор не сделал этого, логично предположить, что этих самых денег у Игерманов нет. Надо срочно что-то решать со всем этим. И со службой, и с нарушениями, и с сестрой, деньгами и черт знает еще с чем. Кажется, мне самому будет нужен секретарь, чтобы разобрать все дела, по крайней мере те, о которых я уже знаю». Бросив взгляд на часы, было почти 6 вечера, я крикнул в спину Лерчику, что уже пора идти дальше. Он резко обернулся, изогнув бровь, а потом хлопнул себя по лбу и мгновенно скрылся из виду. Появился снова только через 10 минут, держа в руке шпагу и небольшую сумку. «И откуда он их взял?» «Я готов, пошли», — кивнул он и торопливо двинулся по боковой дорожке. «Как же я буду драться, если ни разу не брал это странное оружие в руки? Поможет ли мне память Владимира, Эригман, Субботин?» «Рады вас видеть», — неприязненно сказал встретивший нас мужчина. «Меня окатило таким презрением, что сразу стало понятно, передо мной сам Юрасов, длинноволосый блондин с маленькими глазками, в дорогом костюме. Рядом с ним, держа в руках дуэльную шпагу, стоял невысокий тощий парнишка. «Вы готовы ответить за свой поступок, Игерман, или опять будете все отрицать?» «Доброго вечера», — я коротко поклонился. «Давайте не будем затягивать, а решим все быстро. Я признаю, что был ослеплен красотой вашей невесты и потерял голову. Приношу свои искренние извинения». Краем глаза я заметил, как вытянулось лицо Лерчика. «Привыкай, друг. Если Владимир накосячил, то теперь мне придется отвечать за его поступки, как делал это раньше». Юрасов тоже выглядел озадаченным. Даже протянутое помощником оружие нащупал не сразу. Передав шпагу, Парнишка пискляво крикнул: «Господа, прошу подойти ко мне». Мы с блондином замерли друг напротив друга. Сегодня 15 числа 7 месяца по Елизаветинскому календарю проводится дуэль между князем Германом Владимиром Ивановичем и князем Юрасовым Виктором Игоревичем. По вопросу защиты чести дамы названной невесты Виктора Игоревича Елены Ильиничны Коромысловой, парнишка повернул голову ко мне: «Вы признаетесь в содеянном?» «Да, признаю». «А вы», — он глянул на Юрасова, — «принимаете извинения князя Германа?» «Нет», — немного неуверенно ответил Виктор. «Желаете ли начать дуэль?» Я внимательно следил за Юрасовым, по привычке пытаясь найти слабые места, но он был в хорошей физической форме и полностью готов к драке. «Желаю». К Юрасову вернулось прежнее воинственное настроение. «Напоминаю, что дуэль идет до первой крови», — добавил парнишка и выкрикнул: «Разойтись». «Ну, Владимир, твой выход. Может, хоть близость опасности и любовь к дуэлям заставит твою память проснуться». Аккуратно копируя действия Юрасова, он сделал два широких шага назад и поклонился. Я прислушивался к себе. На ум пришли сцены из старого кино. «Знаю, что все драки постановочные, но вряд ли мне это сейчас поможет». «Начали», — крикнул парнишка, взмахнув рукой. Юрасов сразу пошел в атаку. Его удары сыпались на меня, как из рога изобилия. Выпад, подшаг, укол. Мне пришлось уйти в глухую оборону, не переставая анализировать его манеру двигаться. Он наступал, и в его глазах пылал гнев. Губы превратились в тонкую линию. Как бы он меня ни нанизал меня на свою зубочистку в первую же минуту. Руки рефлекторно ловили каждый его удар на основании шпаги и неуклюже отводили их в сторону. «Что, великий мастак Герман, не хочет со мной драться?» — зло выплюнул Юрасов, плавно обходя меня по кругу. «Давай уже, покажи, на что способен». Его движения стали настолько быстры, что я невольно отпрыгнул с линии атаки. В следующее мгновение Виктор стремительно ударил сверху, и моя рука сама собой подставила шпагу. Наши взгляды скрестились. Каждый давил все сильнее, пытаясь сломить сопротивление. Мгновение, и Юрасов отшагнул, а я потерял точку опоры. Быстро выпрямившись, я едва успел заметить перед глазами острый конец шпаги, жаждущий моей крови. Он летел на меня снизу. Я вывернул кисть, и мое оружие сделало широкий полукруг, намереваясь отбить атаку противника. Но вместо очередного звона металла моя шпага чиркнула Юрасова по бедру. На светлой ткани модных брюк медленно начало расползаться алое пятно. «Дуэль окончена», — выкрикнул Лерчик, который внимательно следил за ходом драки. Юрасов переменился в лице, не понимая, как я успел его достать. Мне показалось, что он сейчас выдаст мне тираду, похлеще наших ремонтников на базе, но он удержался, желая сохранить достоинство, а затем просто кивнул, признавая поражение. К нему тут же подбежал его помощник с маленьким чемоданом. Вынув из него набор первой помощи, парнишка ловко перебинтовал ногу Виктора и, поддерживая его, повел к дороге. Мне в спину прилетел радостный хлопок. «Молодец, князь. Ну, что, праздновать?» Я не ответил, и он меня потащил в сторону замка. «Я так и не понял, что ты сделал», — сказал Лерчик, усаживаясь на диванчик в моей спальне. «Что сделал?» Я торопливо осматривал кровать на предмет подозрительных барышень. Угадал ход Юрасова. «Нет, я знал, что у тебя великие таланты, все такое, но как?» «Повезло», — пожав плечами, ответил я. «Мне и самому было интересно, как и что я сделал. Была ли это память Владимира или опять те самые странные искажения во времени? Я же видел, как Юрасов делал тот удар снизу. Острие шпаги должно было ударить меня в грудь. И не факт, что я бы после такого выжил». Внутренне содрогнувшись, я упал в глубокое кресло и вытянул ноги. Этот вопрос я решил, но кто знает, сколько еще таких защитников невест осталось. «Лерчик», — я глянул на Зеленоглазого, — «у тебя, случаем, нет всего списка других возможных дуэлей? Где твоя память, Владимир?» — озабоченно спросил он. «Я уже начинаю всерьез о тебе беспокоиться». «Утонула на дне бутылки вина», — философски заметил я. «И все же, есть или нет?» «Списка нет, да и на ум ничего не приходит. Но я не слежу же за тобой постоянно. Тут моргнешь, а ты уже с какой-то барышней. А что мне делать с военной службой? Как думаешь?» Я решил действовать наугад, маскируя вопросы под просьбами дать совет. Лерчик ответил не сразу. Он запрокинул голову, долго рассматривал потолок, а потом тряхнул кудрями и сказал: «Раз ты все же спросил, то я бы на твоем месте, учитывая положение семьи, батюшку и обстановку в нашем прекрасном государстве, согласился на эту аферу. сразу нескольких зайцев поймаешь. Минус в том, что ты категорически не хочешь идти на военную службу. И, напомню, на принятие этого непростого решения срок у тебя до завтра. У меня вырвался вздох облегчения, и я улыбнулся. Неужели все так просто и Владимиру ему мешала лишь собственная гордость? Ты хочешь согласиться? С удивлением спросил Лерчик. Ты в своем уме? Ты же сам сказал, что в моем положении... Это самый разумный выбор. Где ты, а где разум? Ты меня уже неделю изводишь этим разговорами про свободу и личный выбор. А теперь, раз, и передумал, он на мгновение запнулся и продолжил. Так что вы вчера пили вино из запасов твоего отца, больше мы его не пьем. Ты не веришь в то, что я могу поменять решение? Верю, когда дело относится к кабаку или женщинам. Но так вот взять и бросить все это, ну я даже не знаю, может... «Тебя околдовали?» Он подскочил ко мне, потрепал по щекам, дернул за волосы и оттянул веки. Пришлось вытянуть руку, чтобы отодвинуть его. «Я в порядке. Просто нужно уже начинать думать головой. Сколько мы с тобой еще будем по кабакам ходить, пока нас не проткнет на дуэли какой-нибудь рогатый муж? А-а-а, вот почему ты изменил свое решение. Дуэль. Ничего-ничего». Он заходил кругами вокруг моего кресла. «Думаю, сейчас нам абсолютно не повредит одна маленькая бутылочка коньяка». Я закатил глаза и хлопнул ладонью по подлокотнику. «Решение принято. Завтра же нужно будет сказать отцу. Скажи мне, Владимир Иванович, а как ты со своей прекрасной будущей службы сможешь Аннет спасти от свадьбы? Будем решать проблемы по мере их поступления». Пожав плечами, ответил я, а может, все-таки примешь предложение баронессы, выгодный брак и все такое. Мое лицо вытянулось, и я недоверчиво глянул на Лерчика. Ну чисто гипотетически, князь, гипотетически. Да, знаю, она не в твоем вкусе, но ты подумай. Он подмигнул мне. Нет, мне решительно нужно как-то восстановить память Владимира. Когда мало информации, я могу сделать неправильные выводы, а надо уже думать наперед. Кто знает, что прошлое Владимира подкинет мне в следующий раз. Лер, а может, выпьем? Услышав мои слова, Субботин широко распахнул глаза и блаженно улыбнулся, а затем медленно стек с дивана на колени и картинно пополз ко мне, протягивая руки. Вернулся, князь, с надрывом произнес он. Радость-то какая! Славьтесь, святые наместники! Твою ж, враз охренев, крикнул я. Лерчик, что ты творишь? Что? Я разве плохой актер? Он совершенно неприлично заржал. В кабак пойдем? Нет, давай уж здесь, с улыбкой сказал я. Тем более, я помню, что ты знаешь, где у моего батюшки шато припрятано. Дуэль я выиграл, самое время это отпраздновать. Конечно, я собирался не только напиться, но и постараться пробудить свою память, погрузив это тело в привычное состояние. А если не получится... то хоть попробую разговорить Лерчика. Главное, наутро все это вспомнить. Хлопая друг друга по плечам, мы отправились к Катюшеньке, у которой, по словам друга, всегда хранился запас вина для своей стряпни. «Мальчики!» — охнула она, когда мы вошли на кухню. «Я слышала, что в кабаке была драка. Вы не пострадали?» Повариха удивительно изящно для своих габаритов подскочила ко мне и бегло осмотрела на предмет раны ссадин. И, убедившись, что мы целы, усадила нас за стол. «Кушать хотите?» — умиленно спросила она. «Катюшенька, душа моя, у нас праздник же!» «Что опять?» — возмутилась она, пригрозив нам половником. «Нет, от рада моих глаз!» — заливался соловьем Лерчик, невинно хлопая зелеными глазами. «Наш дорогой князь победил на дуэли самого Юрасова. Этого щегла давно пора, и вы пришли ко мне, конечно, ведь ты великая хранительница винных запасов». Лерчик схватил повариху за руки и покрыл их поцелуями. «Ну, разбойник», — смущенно пророкотала она. «Ладно, но только одну. Как скажешь, душа моя». Катюшенька с сомнением нас оглядела, но махнула рукой и скрылась в кладовой. Вскоре перед нами выросла бутылка из темного зеленого стекла, пара бокалов и несколько тарелок с нехитрой закуской. Человек на 10, не меньше. Первый тост Лерчик поднял за повариху. Она сразу зарделась и на радостях замесила тесто, чтобы порадовать нас на утро выпечкой. Ей активно помогал молоденький поваренок Ваня. Он выглядел точно так же, как в тот раз, когда разлил воду из ведер. Затолкав эти мысли подальше, я опрокинул бокал в себя. Крепленое вино обожгло гортань, неприятно осело в желудке. Мы с Лерчиком начали обсуждать плюсы и минусы военной службы, быстро опустошив бутылку. За разговорами я даже не успел заметить, как на столе появилась вторая, а потом и третья емкость с ароматным напитком. Обсуждение набирало обороты, мы спорили до хрипоты и громко смеялись. На душе с каждой минутой становилось все легче и легче. Чтобы не оставил мне Эгерман, я смогу со всем разобраться. Когда время на здоровенных кухонных часах пробило полночь, Катюшенька прогнала нас с кухни, велев хорошо выспаться. Поддерживая друг друга, мы неторопливо зашагали в сторону моей комнаты, подвывая какую-то залихватскую песню. Удивительное дело, но, будучи в изрядном подпитии, я удивительно хорошо соображал. В памяти всплывали нужные сведения, я не путался в коридорах и даже вспомнил, как зовут ту сероглазую служанку, что провожала меня в малую гостиную. Лерчик проводил меня до самой двери, хлопнул по спине, снова поздравляя с победой над Юрасовым. «Ты знай, я всегда на твоей стороне и всегда тебя прикрою», заплетающимся языком сказал он. «Но обещай мне, никаких больше чужих невест». Я кивнул, и спальня плавно качнулась. Как же мне сейчас не хватало проверенного средства от отравлений нашего дежурного дока Хантера. Но он там, а я здесь. Значит, нужно просто упасть и хорошо выспаться. Дойдя до кровати, я на всякий случай переворошил все постельное белье и даже заглянул в шкаф и в ванную. Мало ли еще какой девице придет в голову подкараулить меня здесь, но в комнате, кроме меня, никого не было. Стянув с себя одежду, я с наслаждением растянулся под одеялом и тут же заснул. «Виктор, как так получилось, что этот выскочка тебя победил?» – требовательно спросила Елена, грозно сверкая глазами. «Ты что, забыл, как он зажимал меня в той беседке? Не можешь постоять за честь своей невесты? Дорогая, успокойся. Этот Эгерман применил какую-то магию, разгадал мой удар за какую-то долю мгновения. Такого просто не могло произойти. Он что, еще и маг, незарегистрированный?» Елена охнула и прижала ладошки к щекам. «Но это же незаконно. Не волнуйся так, моя дорогая, он больше тебя не потревожит. Ты же знаешь, как я тебя люблю. Да, солнышко, я все готов для тебя сделать». Кореглазая девушка мило улыбнулась, взяла своего жениха за руки и томно проговорила. «Мой пирожочек, ты самый лучший человек на свете. Этот князь и мизинца твоего не стоит». Едва Виктор скрылся за дверью, из соседней комнаты вышла довольная подруга Елены. Девушки обнялись и подмигнули друг другу. «Никто не имеет права тебе отказывать, Мариночка, а уже если он действительно маг, то это же еще лучше. Зря, что ли, мы весь вечер вокруг крутились», проворковала Елена. «Мы найдем способ и женим его на тебе. Хочет он того или нет, ты же мне веришь, голубушка». Глава 4. Я проснулся в прекрасном расположении духа. В голове царила приятная легкость, а тело отлично отдохнуло. Наверное, пора уже вставать. Надо только вспомнить, какие на сегодня планы. Какой день недели? Вторник. Кажется, Игорь должен был подготовить отчет по последним тестовым прогонам артефакта, ведь осталось всего 2 дня. На лицо упал луч солнца, приятно защекотал кожу и вызвал улыбку. Какое замечательное утро! Хотя откуда он тут взялся? У меня же в каюте нет окон, ведь жилые помещения находятся в подземной части нашей базы. Я распахнул глаза и уставился в белый потолок. Память мигом вернула меня в реальность. Это не база и даже не наш исследовательский корабль. Замок Германов, а я, Владимир, а не Максим. Из груди вырвался тяжелый вздох. Ладно, ничего не поделаешь, придется мне осваиваться в этом мире. Как-то жить, решать многочисленные вопросы, встать на ноги, разгадать загадку артефакта. На самом деле, если так подумать, то мне выпал второй шанс. Кому еще в мире повезло снова стать 20-летним? Я улыбнулся, с хрустом вытянул руки в разные стороны и уже был готов скинуть одеяло, как мои пальцы нащупали что-то мягкое. Это что-то тихо застонало. Твою ж сияющую сферу. Опять да сколько можно? Скосив глаза, я увидел, что на кровати, прикрытая лишь одной простыней, лежала сероглазая служанка. Кажется, ее звали Настюшкой. Ее длинные русые волосы разметались на подушке волнистым водопадом. Мой взгляд не без удовольствия бродил по изгибам ее тела. Хороша. Рука сама собой потянулась к заманчивым выпуклостям, но я успел остановить себя в последний момент. Что я делаю? Нет, с поведением этого повесы надо что-то делать. И как тут дела решать, когда достаточно только отвернуться, как в кровати появляются женщины? Пусть и очень красивые. Я снова посмотрел на спящую Настю. Разум разрывался от навязчивого желания плюнуть на все и поддаться чувствам, но в то же время я не мог так поступить. Это было как-то неправильно. Ну, Владимир, ну спасибо. Я остро ощущал, что его чувства все еще живы во мне и постоянно пытаются взять верх, и с этим мне еще предстоит разобраться. Спящая девушка развернулась и забросила на меня свою ногу. В ответ мое сердце застучало быстрее. Нет, нет и нет. Осторожно выбравшись из-под нее, я бесшумно проследовал в ванную, чтобы хоть как-то успокоиться. Холодный душ – самое лучшее для этого средство. Это помогло окончательно проснуться. Я завернулся в пушистый халат и решительно распахнул дверь. Настюшка все еще была в спальне и теперь томно улыбнулась, смотря на меня сияющими глазами. А ведь она действительно очень красивая. Простая розовая ночнушка открывала вид на ее изящную фигуру. «Доброе утро, ваше высочество», – промурлыкала она, сползая к краю кровати. «Куда же вы сбежали от меня?» Ее взгляд жадно ощупывал меня. Кажется, она мысленно меня уже даже раздела. Отогнав эти мысли, я подошел к ней и опустился рядом. «Птичка моя, давай в другой раз», — мягко ответил я. Дел по горло. Она надула губки и спустила босые ноги на пушистый ковер. Пришлось подойти к ней и включить все свое обаяние. «Как только я совсем разберусь, мы обязательно наверстаем упущенное», осторожно взял ее руку и поцеловал запястье. Договорились? Ее щеки вспыхнули румянцем, и она довольно улыбнулась, а затем завернулась в простыню и, изящно поддерживая ее края, выбежала из спальни. Я покачал головой. С таким количеством женщин никакого постельного белья не хватит. Проводив глазами сбежавшую служанку, я быстро оделся. Мне предстоял разговор с отцом, и мне нужно было привести чувства в порядок. Нельзя, чтобы эмоции Владимира сорвали мне все планы. Мельком глянув в зеркало на двери шкафа, в отражении был все тот же незнакомый мне мужчина. Я покинул комнату и направился в малую гостиную, чтобы сказать отцу о своем решении. «Дорогой, нам нужно поговорить», — Софья Владимировна замерла в дверях спальни, глядя на сонного супруга. Он уже полчаса, как проснулся, но все продолжал валяться в постели. «Что опять случилось? Деньги кончились?» – проворчал он, потирая глаза. «Нет, не в этот раз. Я по поводу Володи. Опять, что он натворил?» Иван Станиславович сжал кулаки и привстал с подушек. «Не дай святые наместники, они с Субботиным кабак разнесли. Убью паршивцев голыми руками». «Да нет же, Ваня, успокойся». Она присела рядом и пригладила его всклокоченные волосы. «Я совсем не про это. Нужно как-то напомнить Володе про военную службу. Аккуратно и ненавязчиво. Бесполезно. Едва мы начинаем этот разговор, то сразу ссоримся. Я ему вчера опять напомнил про это, он на мгновение задумался. Только вот повел он себя странно». «Странно? Расскажи, пожалуйста». Софья Владимировна прижалась к супругу. «Мне очень интересно знать все. Я ему говорю, мол, срок у него до завтра, и по столу, как хлопнул. А он посмотрел на меня спокойно и сказал, что придет сегодня ко мне с решением. Даже к коньяку моему не прикоснулся. Ну вот видишь, ты все-таки хорошо его воспитал, мой герой. Софочка, не верю я в это. Может, это какая уловка. Голову заморочить хочет. Вот увидишь, придет сегодня и опять будет нос воротить. Условия ставить, знаю я его». Иван Станиславович не на шутку разозлился и начал трясти кулаками, но Софья Владимировна накрыла его руку своими тонкими пальчиками и нежно сжала. «Думаю, он скоро должен прийти в себя, да ему всего 20 лет, я тоже с ним поговорю. Вот увидишь, Володя возьмется за ум, и мы будем им гордиться, ему уже 20, не знаю, Софочка, а он все гуляет, мне уже неловко в глаза партнерам смотреть, обязательно кто-нибудь скажет. Слышал, на днях твой устроил дуэль с бароном или ваш опять стал зачинщиком драки, уверен, не пройдет и пары дней, как служба правопорядка поймает его и посадит, а то и вовсе на рудники отправит. Позор, за что мне это все?» Иван Станиславович схватился за голову. «Нет, решено, он пойдет на военную службу, и пусть только попробует отказаться, я ему такое устрою». «Конечно, устроишь, дорогой», — ласково произнесла его супруга, поцеловав в пунцовые щеки. «Володя тебя послушает». Они несколько минут посидели в тишине, наслаждаясь минутами покоя. Затем Софья Владимировна встала, закуталась в теплую шаль и отбыла к дочери. Ей нужно было снова с ней обсудить предстоящее замужество Ани. Но она, как, впрочем, и ее брат, совершенно не хотела слушать наставления родителей. И в кого дети такие упрямые? В пустом коридоре гулял сквозняк. Софья Владимировна шла и думала о том, как она устала мерзнуть. Замок стал напоминать дорогой сыр в дырках, из которых постоянно веяло холодом, несмотря на то, что за окном разгар лета, и где только найти деньги на ремонт, да еще долги, простой винодельни. Дорогих бутылок осталось всего 3 ящика, остальное давным-давно продано. Военная служба и замужество – практически единственные шансы хоть как-то выбраться из безденежья. Софье Владимировне было горько осознавать, что они бедны. Она покачала головой и тихо постучалась в дверь спальни дочери. «Анечка, ты уже проснулась?» В ответ раздалось глухое ворчание. Софья Владимировна покачала головой, глубоко вздохнула и с улыбкой зашла к дочери. «Доброе утро, солнышко. Нам нужно серьезно поговорить». Мои шаги гулко раздавались в тишине пустого коридора. В этот раз я внимательно разглядывал серые стены. Примерно через каждые 10 метров встречался светлый прямоугольник. Здесь раньше висели картины, почему их нет сейчас, продали или перевесили, тот же вопрос был и к пятнам на полу, следов от напольных ваз. Остался только одинокий доспех, но его, по-видимому, некуда было деть. Надо будет попросить Настюшку хотя бы почистить его. Пока шел, из любопытства решил заглянуть в одну из тех комнат, что видел в прошлый раз. К моему удивлению, дверь оказалась заперта, на ручке даже был слой пыли. Давно сюда никто не заглядывал. Подумав, я подошел к следующей, но и она была закрыта. Странно, может, это гостевые спальни, которыми пользуются лишь при особом случае. Память Владимира мне ничего не подсказывала. Видимо, эти помещения совершенно не интересовали его. Пришлось пожать плечами и вернуться к поискам отца. Вернусь к этому позже. Прошел дальше по гулкому коридору, вынырнул к парадному входу. Еще один вопрос вдруг появился в моей голове. Неужели в таком огромном замке так мало прислуги? Я как-то читал, что для поддержания порядка нужно минимум человек 20. А сколько осталось здесь? 3. На такую махину? С этими мыслями я распахнул дверь малой гостиной. В нос ударил запах какого-то лекарства, горький и противный. Отец болен. Иван Станиславович сидел за столом и разбирал какие-то бумаги. Рядом с ним стояли несколько маленьких склянок и пустая чашка и блюдце. Когда я вошел, отец поднял на меня нахмуренный взгляд и резко бросил: «Денег не дам». Я и бровью не повел, а сел в кресло и вытянул ноги, молча рассматривая малую гостиную. Камин, покрытый копотью, весьма меня расстроил, как и потертые стулья и желтоватые шторы. И вроде на первый взгляд вся обстановка выглядела дорого, но вот такие мелочи всегда бросались в глаза. Этот замок видел лучшие времена. Чего стоит лепнина на потолке и резная мебель? Денег тут нет, и уже давно. Я не за этим пришел, наконец, сказал я, а сказать о своем решении. Отец разом напрягся, сжал губы и припечатал ладонью очередной лист к столу. Его лицо моментально покраснело.